музыка, это река, хрустальный угол, стук сердца, золотым пожаром, рдяную зорь. Музыка — это поток, неутихаемый бури, пробуждение от сна, голод крови. Музыка — это предел, что жаждет преодоления, наслаждение битвы и звон щитов, всполох стремлений. Музыка — это река, хрустальные волны, мраморные черепа.